Глава 9. Чудесное изобретение. Воспоминания профессора прервал Игрик. «Гений Евгеньевич, так вам помогали фиксики или нет?» — спросил он. «Ну, видишь ли», — начал было ученый, но тут внимание всех привлекла рука робота-манипулятора. Она опустила на стол настоящий командный пункт, из-за стойки которого показался дедус. Фиксик легко соскочил на стол и торжественно представил всем присутствующим самую важную часть принтера. «Встречайте! Дирижерский пульт! Мое рабочее место во время дуэли! Осталось только установить», — сказал дедус. «А мне все-таки непонятно, даже чисто математически, если на дуэли вы, дедус, будете с нами, то вместе с Сальтом и Мегой нас будет 9, а помощников должно быть 8. Кто-то лишний», — добавил Игрик. «И правда», — удивился дедус. «Может, пока не поздно кому-то из приглашенных отбой дать?» — предложил Фаер, которому не очень нравилась идея появления 2 новых мальчиков в команде. Верта осторожно уточнила. «Кому именно?» «Альту». «А почему не Меги?» — с вызовом спросила Симка. Девочки готовы были отстаивать своих друзей, ведь им так не терпелось познакомиться с ними в реальности. «Ага, сейчас. Уж лучше Нолика не брать. Он самый маленький и слабый», — сказала Верта. «Кто слабый?» «Я не слабый», — тут же обиделся Нолик. Малыш в запале выхватил из помогатора тяжелый молоток, поднял его вверх, как доказательство своей неимоверной силы, и... уронил на пульт управления. Ба-бах! Гибель самой важной детали сопровождалась искрами. Фиксики-ученые замерли в изумлении, глядя то на Нолика, то на дедуса. Это была катастрофа. «Пожалуй, Верта права», — сказал учитель с сожалением. «Нолик еще маловат».